Глава 16. Проклятье, перед закончился. Пробурчал я, пытаясь поперчить яичницу из пустой перешницы. Пожалуй, сегодня отличный день, чтобы наконец-то сходить на Дорогомиловский рынок. С этой мыслью я уселся за обеденный стол своего номера и принялся поглощать самодельный завтрак. Хлеба тоже нужно купить. И масло. Ну и продуктов для русского карри от Марины, разумеется. Благо, деньги у меня есть, турнир позади, и можно, наконец-то, немного выдохнуть. Я замер, не донеся вилку с очередной порцией яичницы до рта. Сжал зубы и поморщился. День вчерашний принес мне много хорошего, но воспоминание о зверском убийстве боярина очень сильно портило настроение. Кровавые рисунки, тело на полу, поблизости очень много людей, за окном темное время суток. Слишком много совпадений. Неужели и в моем новом мире объявились демонопоклонники? Я тяжело вздохнул и продолжил трапезу, в очередной раз размышляя о том, что подполковник Бородин выглядел так, будто уже сталкивался с подобными преступлениями. Или мне все-таки показалось? Но этот его последний вопрос... Ну и поставил же он меня в тупик. Хорошо, хоть во время тренировок я практиковался не только с ветром и металлом, но и со своим персональным даром, в том числе и со способностями печати близнецов. Одна из способностей позволяет активировать и выплеснуть все свои животные эмоции, вводит в состояние измененного сознания. Отличный способ обойти любые ментальные проверки. Потому что тот дикий я в самом деле ничего не знает ни о каких ритуалах. Его интересуют более приземленные вещи. Я усмехнулся, вспомнив лица жандармов и графини после моего ответа на последний вопрос. Ха-ха, хорошо, хоть в этом диком состоянии бабу себе не потребовал, а то в самом деле был бы казус. Правда, после моего резкого ответа допрос прекратился. А еще графиня Самоцветова разозлилась и тоже выплеснула эмоции. «Довольны, довели мальчишку». А он, между прочим, сегодня 4 боя выиграл. Я полагаю, допрос на этом можно завершить. После этого жандармы, получившие нужные ответы, принесли нам свои извинения. А когда мы поехали обратно, уже сама графиня передо мной извинилась за то, что я оказался втянут во все это. «Не стоит», — ответил я на ее извинения. Занимательная история сложилась. Но раз уж я оказался в нее втянут, я хотел бы узнать, чем все это закончится. Я многозначительно посмотрел на Исидору Ивановну. Несколько секунд она колебалась, а затем кивнула и произнесла. «Подполковник Бородин, вероятно, со мной еще свяжется. Все-таки у моего рода, как ты заметил, небольшие противоречия с боярами хмельницкими». Эти лизоблюды пытаются выслужиться перед своими господами. «Господами?» — удивился я. «Они не имперские бояре?» «Нет», — хмыкнула графиня. «Они вассалы великого князя Крымского». «У вас что, проблемы с целым великим княжеством?» — подобрался я. Графиня усмехнулась и бодро заявила. «Нет у нас никаких проблем. Мелкие разногласия, не более». Но теперь для нас важно, чтобы общественность поняла, что род Самоцветовых скорбит о кончине юного Марата Архиповича. И вообще, хватит уже обо мне. Радуйся, мальчик, ты богат. Я поставила на тебя не только твои 4500, но еще твои же 5000. Да, решил рискнуть второй частью оплаты по нашему договору. И не прогадала, можешь не благодарить. Я доел яичницу и убрал со стола. Подошел к окну и, глядя на проезжую часть, медленно выдохнул. Ничего непоправимого не произошло. Даже если в моем новом мире действительно существуют демонопоклонники, это не особо-то меняет мои планы. Я в любом случае собирался нарастить личную силу, собрать дюжину и могучую армию. Теперь нужно делать то же самое, но с оглядкой на возможное пришествие. В этот раз я точно буду готов к первому пришествию. План утвержден, а значит, действуем дальше согласно ему. События форсировать еще сильнее уж точно не стоит. Через неделю начнется учеба в академии, а вместе с ней стажировка дважды одаренных. Мне нужно, чтобы кто-нибудь из действующих членов корпуса ведьм и ведьмаков признал меня достойным похода в проклятые земли. Нужно, чтобы у меня появился куратор, под началом которого я смогу набрать нужный опыт и репутацию. Мне нужна верная группа дважды одаренных, которая пойдет в те проклятые земли, которые я выберу. В голове снова всплыл размытый образ незнакомой красивой женщины и ее слова. Координаты загадочного тайника с инструкцией, как стать князем, намертво отпечатались в моем мозгу. Естественно, я уже не раз вбивал их в приложении с картами. И всякий раз мой взгляд натыкался на красную зону проклятых земель. Не новорожденных, вроде тех, в которых мне уже довелось сражаться, а самых, что ни на есть устоявшихся, тех, которые не смогли закрыть сразу и которые закрепились в нашем мире. Ведь проклятые земли живут и развиваются. Чем они старше, тем большую территорию занимают, тем сильнее монстры внутри, и дальше от выхода располагается ядро. В этом мире встречаются проклятые земли, которым уже несколько веков. Так, хватит, это все потом. Сегодня у меня полдня заслуженного отдыха. Отдых тоже часть тренировки, и нельзя им пренебрегать. Выкинув из головы лишние мысли, я оделся и спустился в холл. «О, Егоров, привет!» — окликнул меня веселый голос комендантши. «Выспался? Смотрю, опять завтрак проспал». «Доброе утро, Зоя Петровна. Не переживайте, я в номере поел», — улыбнулся я женщине. «В номере?» — опешила она и округлила глаза. «Ну да», — пожал я плечами. «А позволь мне поинтересоваться, Егоров, а кто тебя кормил? Уже с кем-то успел, что ли, подружиться? Не Маринка ли?» «А даже если и Марина, то что?» Чуть склонил я голову на бок. «Правилами общежития не запрещено ходить друг к другу в гости и вместе готовить завтраки». Зоя Петровна хлопнула накладными ресничками и, опустив глаза, забормотала. «Да нет, ничего такого, ну...» Она вскинула голову и твердо заявила. «Если вдруг она плохо тебя кормит, ты не ешь, шли ее подальше». Я хмыкнул и покачал головой. «Зоя Петровна, не переживайте, я сам разберусь, кого и куда мне послать, хорошо?» Она снова захлопала глазками, а затем нервно кивнула. «Да, конечно, прости, что отвлекла, иди, куда шел?» Она схватила журнал посещений и принялась скрупулезно проверять его заполняемость за последние дни. Я же развернулся и направился к выходу. Спустя несколько шагов разобрал за спиной приглушенный шепот. «А сначала таким пусечкой казался». Я едва не заржал в голос. «Пусечка, тоже мне». Интересно, она в конце концов предпримет попытку меня накормить или все так же останется в рамках намеков? Вкусно покушать я люблю. Но, надеюсь, дело не дойдет до того, что мне придется отшивать эту возрастную кокетку. Озлобленная комендантша — страшный враг. Я вышел из общежития и пешком направился в сторону Дорогомиловского рынка. Погода уже который день стояла прекрасная. Мне навстречу шли люди, многие из них были с детьми. Полдень воскресенья — отличное время, чтобы провести его с семьей. Наслаждаясь прогулкой, я не заметил, как пролетели 20 минут, и впереди показалось длинное здание крытого рынка. Вокруг него было особенно шумно. Уличные павильоны, заполненные торговцами сезонными товарами, пользовались спросом. Но Марина рекомендовала мне покупать все внутри. Мол, благодаря кондиционерам овощи там в лучшем виде, чем на жаре. Да и мясной отдел тоже находится там. Внутри рынок меня встретил настоящим калейдоскопом вкусов и красок. Высокие потолки, залитые светом из огромных окон, создавали ощущение праздника. Модные кафе с открытой кухней, стильные прилавки с фермерскими продуктами, искусно оформленные витрины – все это производило впечатление места, где еда превратилась в настоящее искусство. Я с удовольствием погрузился в атмосферу воскресного базара. Здесь и там мелькали элегантные костюмы аристократов. Они, окруженные телохранителями, с увлечением выбирали продукты, обсуждая тонкости кулинарных рецептов. Видимо, готовить стало новым модным хобби среди высшего общества. Отличная тенденция. Когда-то давным-давно я любил в редкий выходной устроить на кухне своего особняка праздник желудка для своей семьи. Собрав все ингредиенты для марининого русского карри, пряности, овощи, мясо и даже грибы, я прикупил то, что нужно было для пополнения своих собственных запасов. И собирался уже было уходить, когда зацепился взглядом за лавку с экзотическими плодами. Среди диковинных фруктов как-то совсем уж по-простому в этой лавке смотрелись два ящика с авокадо. Именно эти самые авокадо внимательно рассматривала высокая темноволосая девушка, примерно моего возраста, в дорогом сером костюме. Ее манеры были холодные и резкие, что вкупе с нарядом и сдержанной прической выдавали в ней чопорную аристократку. И все же в глазах девушки читалось искреннее желание выбрать действительно качественный продукт. Продавец восточной внешности пытался ей что-то всучить, но она упрямо качала головой. Не выдержав, я подошел ближе и, указав на один из плодов, произнес: «Ваше благородие, это то, что вам нужно. Обратите внимание на цвет кожуры. Он равномерный, без темных пятен и повреждений. Но что важнее, если его сжать, он пружинит». Взяв авокадо в руку, я это продемонстрировал, а затем потряс им перед холодным лицом девушки и продолжил: «Посторонних звуков мы с вами тоже не слышим, а значит, косточка не болтается внутри. Плод не переспел, ваше благородие», — улыбнулся я. «Надо брать». Продавец, услышав мои слова, недовольно пробурчал: «Молодой человек, вы что, у нас тут эксперт?» Я повернулся к нему и легко ответил: «Не эксперт, но достаточно часто покупал продукты раньше, чтобы знать, как выбрать качественный». Девушка, не сводившая с меня пристального взгляда, вдруг ткнула пальцем в один из плодов, лежащих в ящике, и произнесла: «Смотрите, мне рекомендовали взять этот, но я увидела у него трещины. Что вы на это скажете?» Я внимательно изучил авокадо и, улыбнувшись, ответил: «Вы правильно сделали, что не стали его брать. Оно старое. Авокадо должно быть тяжелым для своего размера, без трещин и повреждений. Если вы видите небольшие крапинки на кожуре, это нормально. Но главное, чтобы они не были глубокими, как у этого». Девушка медленно повернулась к продавцу. Ему вдруг срочно потребовалось поправить пирамидку из каких-то странных плодов с шершавой кожурой. Я выбрал еще два авокадо, похожих на первый образец, и протянул красивой незнакомке: «Возьмите эти тоже, они примерно той же зрелости». Аристократка величественно кивнула и, держа голову высоко поднятой, произнесла: «Благодарю вас за помощь. Теперь я буду знать, как правильно выбирать авокадо». «Не стоит благодарности», — тепло ответил я. «Такой обворожительной даме, как вы, я готов помочь чем угодно». Она смерила меня тяжелым взглядом выразительных карих глаз, но ответить что-либо не успела. «Анна, вот вы где!» Встревоженный женский голос, прозвучавший слева от нас, заставил меня обернуться. К нам едва ли не летела девушка с черными волосами, подстриженными под каре. В отличие от Анны, она была мелковата во всех смыслах. Эдакая злобная болонка. Однако двигалась болонка с грацией охотящейся рыси. Она одарила меня взглядом убийцы и подлетела к Анне. «Идемте!» — схватила она девушку за запястье. Позади черноволосые уже стояли трое хмурых ратников в классических костюмах. «Одну минутку, ваше благородие, нужно оплатить», — вежливо ответила ей Анна и достала из сумочки кошелек. Черненькая аристократка закатила глаза, терпеливо ожидая, пока Анна расплатится и заберет покупки. «Хорошего дня вам, сударь», — равнодушно кивнула мне Анна напоследок. «И вам, сударыня», — улыбнулся я ей. «Если звезды будут к нам благосклонны, еще увидимся». Анна никак не отреагировала на мои слова, а вот вторая аристократка вновь одарила меня убийственным взглядом. Забавная парочка, черненькая, как будто бы старше по статусу, но носится со своей подругой, компаньонкой, вероятно, все-таки подругой. Так вот, носится со своей подругой, как курица с яйцом. Я с улыбкой смотрел вслед удаляющимся девушкам. «Господин знаток авокадо, ягоды брать будем?» Отвлек меня недовольный голос продавца из лавки экзотики. Я кинул взглядом его товар и усмехнулся. «Нет, дружище, пожалуй, лучше обычных яблок и апельсинов возьму». Спустя 20 минут я таки покинул Дорогомиловский рынок и направился во свояси. Настроение у меня было приподнято, не терпелось отведать этого загадочного русского карри. Уверен, Марина не разочарует меня своими кулинарными навыками. О, я остановился, заметив недалеко открытого рынка на первом этаже многоэтажного дома вывеску. «Дорогомиловское золото. Ювелирный бутик». Пожалуй, зайду я туда, прежде чем возвращаться с покупками к Марине. Село Новоселово, окрестность города Колпашево, Томская губерния. Маргарита Юрьевна, добрейшей души женщина, уже 20 лет трудящаяся в должности секретаря директора интерната, с мороженым в руках не спеша шла по тропинке. Настроение у женщины было хорошее. Она ездила в город отвозить письма на главпочтамт. Так гораздо быстрее, чем довериться сельскому почтовому отделению с вечно запойной работницей Нинкой. В городе Маргарита заглянула на рынок. Удалось, выторговав хорошую цену, купить летнюю обувь для своих детишек. Поднявшись на крыльцо интерната, она вошла в узкую прихожую и, кивнув сторожу, хотела уж было пройти до лестницы, чтобы подняться на второй этаж в приемную, как вдруг замерла. Она медленно повернула голову и увидела пустое место на стене почета. «А чего Сашку-то сняли?» — спросила Маргарита Юрьевна у сторожа. Настроение ее вмиг ухудшилось, едва она вспомнила о мальчике, погибшем во благо Родины. «Герой нашего интерната», — гласила надпись на стенгазете, висевшей здесь несколько дней подряд. Ниже была фотография Александра Егорова из тех, что удалось отыскать в старых архивах на древних компьютерах интерната. Уголок фотографии огибала черная ленточка. Маргарита Юрьевна невольно вспомнила, как много лет назад, однажды утром, у ворот интерната ныне покойный дворник Петька Егоров обнаружил малыша, игравшего с упавшими на землю шишками. При мальчике нашли записку с именем Александр Ярославович и датой рождения. «Хе-хе!» — усмехнулся сторож и хитро улыбнулся. «Радуйся, Юрьевна! Жив, Сашка!» Женщина округлила глаза и изумленно выпалила. «Как жив?» «Жив-здоров! А стенгазет переделать Никитич навелела. Ей даже сказали, где красивые фотокарточки Сашки найти». «И где же? Не молчи, Семен Семенович, что тут произошло, пока я в город ездила?» «Да люди важные из столицы приезжали. Как раз прошлым Сашки интересовались. Их очень удивила наша стенгазета. Баб-то говорит, мол, чего эта ленточка черная? А Никитична отвечает, мол, следим за успехами воспитанников. Знаем, что героически погиб, защищая подданных империи. А эти столичные как уставились на нее, точно волки. Мне ж не по себе стало, да и Никитишна побледнела». «А дальше?» — поторопила его женщина, когда сторож замолчал. «Эх, его знает!» — махнул он рукой. «Дальше они в кабинет поднялись. Разве что, когда уходили, баб столичная рекомендовала Никитишне научиться идти, как его, глоблом пользоваться. А мы как им тут пользоваться будем, если у нас даже телек через раз ловит?» Он задумчиво уставился в окно, будто размышляя о проблемах связи в русской глубинке. Маргарита Юрьевна же начала улыбаться. «Жив, Сашка! Счастье-то какое!» «Слушай, Юрьевна!» — отвлек ее голос сторожа. «И что-то допереть не могу. С какого лешего вы вообще решили, что он помер?» «Да», — растерялась женщина. «Знали, что его в проклятые земли отправили? Оттуда ведь такие не возвращаются». «А он, значит, вернулся?» — хмыкнул старик. Криво улыбаясь, сторож уставился на женщин. Несколько секунд она удивленно смотрела на него, а затем вспылила. «Да что ты хочешь от меня, а? Это вообще Машка с кухни нам эту новость принесла. Она как раз в городе была тогда, и родственнице своей звонила. Все, она хочет свою Зинку в столицу отправить и постепенно названивает той с разными вопросами». «Ну?» – деловито кивнул сторож. «Это-то не новость. Чей все село знает о Машкиных хотелках найти себе столичного зятя? Что подел-то?» «Да ты не перебивай!» – возмутилась женщина. «Родственница ее уборщицей в кадетском корпусе в Химках работает. Рассказала, что суета у них прямо сейчас. Ребят-выпускников из дважды одаренных в проклятые земли отправляют. А они там все неполноценные. Ну и все». «Все!» — фыркнул сторож. «Бабье суеты навело, а Саня помер. На войне, между прочим, задачу ложных показаний расстреливают. Эй, ты, чего побледнел-то? Набрехал кому, что ли? Да мы не на войне, не расстреляют. В обычной жизни только власть да высокородных обманывать не стоит. Что, впрочем, одно и то же. Эй, Юрьевна, ты куда? Понос, что ли?» «Передай, что я на почту!» — выкрикнула женщина, рванув обратно к двери. «Письмо одно передать забыла!»